Альбина медленно идет по коридору замка и широко улыбается. Слухи о новом молодом и сильном члене совета разлетелись по всем очень быстро. Девушка уже мысленно представляет, как они с Владом будут править этим миром и миром людей. Альбина знает, что ее красота и острый ум не оставят Владислава равнодушным. Когда она поможет обрести ему силу и понять свое истинное предназначение, все встанет на круги своя, и девушка, наконец, обретет власть, о которой очень давно мечтает. Главное – устранить все помехи на пути к задуманному. Первой помехой была Инга, которая притащила в замок эту беременную грязнокровку. Девушка поправляет прическу и стучится в комнату к Владу. «Войдите», – недовольно отвечает мужчина. «Добрый вечер, господин. Меня зовут Альбина. Я управляющая на этаже, где живут рабыни и наложницы. Вы хотите выбрать себе девушку, чтобы скоротать время? Наши девушки очень опытные и послушные», – игриво улыбаясь, спрашивает Альбина. Влад поднимается с кровати и внимательно смотрит на свою новую знакомую. Девушка красива и сексуальна. Ее обтягивающее черное кожаное платье вызывает у мужчины прилив силы внизу живота. «А я могу выбрать тебя?» – игриво рычит Влад. «Ну, вообще это не входит в мои обязанности, но если господин прикажет, я не вправе отказывать». Показывая покорность, тихо отвечает девушка, опустив голову вниз. «Отлично, я приказываю. Раздевайся и доставь мне удовольствие. Я хочу расслабиться и забыться». Мужчина довольно ложится обратно, положив руки под голову. Альбина сверкает глазами и быстро снимает платье. Оставшись в черном кружевном корсете и пристегнутых к нему чулках, девушка поправляет волосы и уверенно подходит к мужчине. Влад смотрит на Альбину одобрительным взглядом, немного задержавшись в районе лобка. Альбина специально не надела трусиков, девушка была уверена в том, что мужчина выберет именно ее. «Вы хотите, чтобы я все сделала сама?» «Да, я устал и нет настроения на игры». Альбина кивает и холодными пальчиками начинает расстегивать ширинку на брюках Влада. Достав оттуда пылающую плоть, Аля умело и с наслаждением облизывает и посасывает член. Через немного Влад берет девушку за волосы и ускоряет темп ее движений. «Давай, давай!» – хрипит он в ожидании взрыва. Наконец девушка чувствует, как теплая жидкость с напором ударяет ей в горло. Она нежно вводит языком по головке, слизывая остатки семени мужчины. «Теперь оставь меня!» – отталкивает Альбину Влад и застегивает штаны. «Это все? Я могу вам доставить еще удовольствие!» – недоумевает Альбина. Девушка хочет пустить в ход все примочки, которым обучилась, чтобы доказать Владу свою незаменимость и страсть. «Я сказал, пошла вон!» – злобно рычит мужчина. Интерес к этой девушке исчез так же быстро, как и возник. Тем более его мысли все еще заняты Верой. Даже несмотря на ее предательство, Влад не может не думать о ней. Ее гладкая кожа, горячее прерывистое дыхание, сладкая кровь. Мужчина даже иногда думал, что, убив Яна, заберет Веру назад в свой замок и снова запрет ее. Он будет долго и мучительно ласкать и истязать ее. В итоге Вера сможет отдаться ему не только телом, но и душой. Альбина, поджав губы, выходит из комнаты. Лишь недовольно хмыкнув, выполнить задуманное будет не так легко, как она предполагала. Галина приносит Вере поднос с едой. Девушка, как оголодавший дикий зверь, накидывается на пищу и начинает почти неживамши глотать ее, запивая все теплой кровью. Вера чувствует, как наступает облегчение, и тошнота понемногу отступает. «Спасибо, мне уже намного лучше», – довольно говорит она с набитым ртом. «Жуй, жуй, дальше будет только хуже. Маленький звереныш будет постоянно требовать пищи. Хорошо, что вовремя приняла эликсир, иначе умерла бы». «Вы тоже в курсе?» – опускает голову Вера. Ей почему-то невыносимо стыдно. «За меня не волнуйся, я никому ничего не скажу. Можешь доверять мне, как самой себе. Госпожа Инга хочет помочь своему сыну обрести силу и счастье. Значит, тебя нам надо беречь», – улыбается Галина. «Сыну? Влад ее сын?» – закашливается Вера. Девушке становится еще сильнее неловко. Ведь она столько личного рассказала Инге. «Да». «Ты знаешь, что все в мире ночных жителей связано с обретением силы? Высшие, обладатели чистой древней крови, обладают силой в большей степени, нежели полукровки, оборотни и перевертыши. Но каждый может увеличить силы в разы благодаря эликсиру. Истинную благодать обретет тот, кто найдет свою любовь. Эти счастливые получают возможность родить потомство. И только единицы, как гласит пророчество, найдя свою вторую половину, могут обрести неведанную силу, способную победить и подчинить себе всех особей. Таким является Владислав, а ты его королева». «Это вряд ли», – грустно выдыхает Вера. «Девушке очень хочется, чтобы слова Галины оказались правдой». «Точно, точно. Доказательство сейчас растет внутри тебя. Владислав уже обрел силу, только пока не знает об этом». «И он может всех победить?» – Вера горько сглатывает. «Если бы она знала это раньше, то никогда бы не согласилась на обман Яна. Она бы просто посмотрела, как ее любимый зверь расправится с соперником и заберет ее назад, в свое логово, где Вера была так счастлива. Жаль, что девушка только сейчас это осознала». «Ладно, я пойду. И так много рассказала», – всплеснула руками Галина и выскочила в коридор. Вера оставляет поднос и ложится на кровать, смотрит в потолок, и ее сердце снова давит невыносимая боль.